Дух наш молод. При всем внешнем рационализме Минаков, как выяснилось, отнюдь не лишен мистических чувств. С одной стороны, он прагматично соглашается, что вместо дорогого кованного изделия можно приобрести более дешевую штампованную вещь. С другой, полагает, что кованная вещь, в отличие от штамповки, наделена некими иррациональными свойствами. Ковка — это металл и огонь. К этим стихиям прикладываются человеческие руки, если угодно, душа. У кованой вещи есть совершенно особая аура, энергетика. Согласитесь, к ней приятно прикоснуться. Если она пылится, ее хочется немедленно протереть. Кованная вещь просто лучше, ценнее штамповки и, как всякий продукт ручного труда, должна дороже стоить. Насколько дороже, Юрий Минаков тоже определяет, руководствуясь некими трансцендентальными соображениями. Чем-то средним между христианским фатализмом, боязнью испортить карму и соответствием рыночной конъюнктуре. Некоторые мои коллеги берут за такую же работу дороже, иногда в несколько раз. Но я убежден, что если здесь и сейчас возьму лишнее, а все, что сверх наших цен, это, на мой взгляд, лишнее, значит, потом где-нибудь от меня обязательно убудет. Можете считать это моим пунктиком. Причем Юрий так уверен в правоте своего дела и настолько доволен сложившимся положением вещей, что даже и не помышляет о расширении своего бизнеса. Хотя у него есть все возможности открыть хоть 10 новых кузниц. Открывать новые кузницы означает, во-первых, что нужно искать новых людей на роли управляющих и полностью им доверяться. Думаю, не стоит долго объяснять, насколько это повышает риски. Во-вторых, мне в любом случае придется тратить уйму времени и сил на так называемое общее руководство. А я этого не хочу. Для меня работа в удовольствие — это выковать что-нибудь витиеватое из стародавних времен. Например, был заказ сделать такой же каминный набор, какой был у Дениса Давыдова. На это времени у меня как раз и не останется.